выскакивая из шалаша и подбирая тяжелый полуобгорелый сук, оставшийся от костра. «Тут недалеко, слышишь?» Рев, еще более мощный, чем раньше, разорвал ночную тишину. «Это тот медведь ведь, правда, Мокко?» — спросил Карма. «Да», — подтвердил вылезший из шалаша негр. «Пойдем поищем его», — предложил Ван Штиллер. «Вот он!» — воскликнул Мокко. Медведь, ну, вероятно, тот самый, что был возле болота, вышел из кустарника и направился прямо к лагерю, неуклюже мотая своей тяжелой головой. Трое пиратов тут же заняли позицию за костром, одновременно закрыв собой вход в шалаш. «Он и вправду что-то имеет против нас», — сказал гамбуржец. «Разбудим капитана», — предложил Карма. «Что случилось?» — спросил корсар, появляясь возле них с ножом в руке. «Вы видите его?» — показал Карма. «Да, на вид очень упитанный зверь. Из него получится отличная окорока». Заметив, видно, что противников прибавилось, медведь остановился в шагах в 30 от лагеря, неодобрительно глядя на костер, горевший перед шалашом. Четверо флебустьеров замерли неподвижно, ожидая, что он сейчас приблизится еще. Но косолапый вдруг резко повернулся и галопом бросился на утек, исчезнув в направлении болота. «Ну, я же говорил, что он трус», — облизав сухие губы, сказал Карма. «Он понял, что с нами лучше не связываться, и дал дёру, пока не поздно». Посидев еще некоторое время вокруг костра и убедившись, что зверь окончательно отказался от своих агрессивных намерений, пираты снова забрались в шалаш и возобновили прерванный сон. Глава 31. Людоеды Флориды. В течение трех дней они пробирались через леса и болота, а на четвертый, совершенно обессиленные и голодные, остановились на берегу реки, которая змеилась среди заросших тростником берегов. За последние сутки они не съели ничего, кроме нескольких пригоршней диких слив, превосходных на вкус, но совершенно непитательных, особенно для мужчин, которые шагали с рассвета и до заката. «Привал на весь день», — решил корсар, заметив, что его люди больше не могут держаться на ногах. «Бухта должно быть уже недалеко». «Сходим на охоту», — предложил негру Карма. «В реке должна быть и рыба. Только не отходите далеко», — предупредил корсар, который с помощью Ван Штиллера принялся строить шалаш. «Мы должны держаться все вместе». — Да, только порыщем здесь, в окрестностях, — ответил Карма. — И, надеюсь, вернемся не с пустыми руками. Они взяли свои дубинки, привязали к ним кинжалы, соорудив нечто вроде копья или гарпуна, и отправились вдоль берега реки, колотя направо и налево по траве, в надежде обнаружить хотя бы черепаху. Не прошли они и 2 километров, как заметили на берегу в кустах какого-то притаившегося там пестрого зверька с пушистым хвостом. — Это еще что за зверь? — спросил у негра Карма. — Это медведь-прачка. Гром и молния, опять медведь. — Но он не опасен, кум,